Это Алины письма из лагеря. Обратный адрес Коми АССР, железнодорожный район, железнодорожный поселок, почтовый ящик 219-Г. А позже Коми АССР, железнодорожный район, станция Ракпас-комбинат. Письма часто повторяют одно другое. Аля, видно, не надеется, что все они дойдут до адресата. Если бы сейчас кто из нынешних молодых, не обдержанных знаниями, стал бы читать эти письма, он бы так и не понял, откуда писались они. Почтовый ящик? Ну что же, у нас столько закрытых производств и институтов без названий с почтовыми ящиками. Работает она, эта Аля, видно, где-то там, на крайнем севере. В июне еще холодно, в июле уже холодно. Пора ночей, когда библейский герой приказал солнцу остановиться, и все замерло. Завербовалась, должно быть. Или по комсомольской путевке работает на какой-нибудь из строек пятилеток. Рабочий день, правда, слишком уж долг. Но ведь это военные годы. Стою в 5 часов, в 6 на работу. Перерыв с 12 до часу. Кончаю в 7. Норму перевыполняет. Несет разные общественные нагрузки, все как у всех, все как положено. Работает мотористом в швейном цехе, потом лаборантом в химцехе. Но почему-то так часто в этих письмах поминается какой-то забор. Все какой-то забор. Вокруг нашего забора отцветает осень, а за забором зеленеет весна. По ту сторону забора стоит оцепеневшая безмолвная тайга, и каждая веточка, каждое дерево, как тончайший белый коралл. Время от времени большой черный ворон, неприятно каркая и тяжело взмахивая сильными, мрачными, как у вражеского самолета, крыльями, улетает прочь. Улетает прочь. Первое время, первые месяцы — даже вообще первый год здесь, на севере, мне было довольно тяжело, в непривычной обстановке, после того уединения, в котором я находилась последние 1,5 года в Москве. Я все время хворала, температурила и все время работала. А теперь приспособилась, да и работа легче последние 3 месяца. Сейчас работаю на производстве зубного порошка. Пропахло мятой и вечно припудрено мелом и магнезией. Окружающие люди относятся ко мне очень хорошо, хотя характер мой не из приятных. Может быть, именно поэтому хорошо и относятся. Я стала решительной, окончательно бескомпромиссной и, как всегда, твердо держусь генеральной линии. И представьте себе, меня слушаются. Есть у меня здесь приятельница, с которой не расстаюсь со дня отъезда из Москвы. Приятельница эта и была Тамара Сланская. Она ленинградка. Она в ту же ночь, что и Аля, 27 августа, была арестована в Ленинграде. Ни Аля, ни Сергей Яковлевич никогда ничего о ней не слышали и никогда в жизни ее не видели, так же, как и она их. Но и им, и ей пришлось услышать друг о друге. Тамара была диспетчером Ленинградского морского порта. Очень маленького росточка, светленькая, голубоглазая. У нее был хороший голос, и накануне ареста она должна была выступать в опере «Снегурочка», даже без грима. Так внешне она подходила к этой роли. Но только внешне. Характером она была сурова, несговорчива и отличалась этим с детства. Она была незаконной дочерью одного богатого питерского дворянина. Чтобы покрыть грех, девочку отдали в деревню, как было принято в те времена. Ей присылали дорогие подарки, одежду. Мать приезжала, навещала ее, но сама жила в Питере. Отец Тамары очень любил эту женщину, но по каким-то там причинам не мог на ней жениться и женился только после революции. И тут же удочерил девочку, и ее забрали из деревни в Питер. Но девочка никогда не могла простить родителям, что они от нее отказались, когда она была маленькой, и держали ее в деревне,